Глава 15. Старший лейтенант Хватнеев Борис Сергеевич, 1930 года рождения, русский, член ВЛКСМ, стоял на утоптанной сотнями ног поляне, ни жив, ни мертв. Стоял в пока еще общем строю, но похоже, что его очередь подойдет совсем скоро. Уже четвертого Борькиного приятеля выдернули из этого строя и по-быстрому разжаловали на дно звания. Начали с друга Бориса, капитана Алексея Щипачева, стал старшим лейтенантом, а закончит, похоже, им. Теперь уже без пяти минут лейтенантом Борисом Хватнеевым. «Вашу ж мать, ни хрена себе!» — сходили в соседнюю часть к связисточкам. «А все Леха. Давай сходим, да давай сходим, я уже договорился, никто и не заметит». Вот и сходили в шестером. Никто и не заметил, потому что до связисток они не дошли. Повязали их десантники, охраняющие этих самых связисток. Сначала, понятно, морды всем шестерым начистили. Ну а потом притащили их на аэродром под светлые очи командира десантников и командира их летного учебного полка, разбуженных по такому неординарному поводу в неурочное время. В этом учебном полку Борис с Лехой оказались как отличники боевой и политической подготовки. Служили они до этого в Белоруссии под Минском. И не сказать, чтобы плохо служили. Экипажи у них были слетанные, особых косяков за собой они не знали. И вызов пришел как снег на голову. В один прекрасный день их вызвали к командиру их бомбардировочного полка и вручили предписание о переводе. Причем группу, состоящую из нескольких экипажей, сформировали прямо в полку. А затем сводная группа перелетела со своего аэродрома на это. Сразу и не назовешь то, куда они приземлились. Изначально это была, пожалуй, обычная лесная поляна, недалеко от забытого всеми полустанка. Пожалуй, все дело именно в полустанке. Именно вокруг него вырос этот учебный центр, как назвал все это бригадный комиссар, что встретил экипажи после приземления. Они давно уже летели над нескончаемыми лесами и редкими полями Белоруссии, а затем и Калининской области за самолетом командира эскадрильи в полнейшем неведении конечной точки маршрута, и вдруг прямо посреди огромного леса взлетели ракеты. Это было неожиданно и необычно. Сделав круг, чтобы сориентироваться на месте, летчики с удивлением оглядывали землю. Привычного всем аэродрома не было. Мелькнула только железнодорожная ветка, полуразвалившийся полустанок, несколько скособоченных домиков рядом с ними и неширокая, но длинная поляна, на которую предлагалось им сесть. «Побьемся же!» — мелькнула у Борьки заполошная мыслишка. Поляна не выглядела надежной. Но голова боится, а руки делают, и Борис направил свой самолет за самолетом Лехи. На удивление, поляна оказалась совсем не поляной, а специально сделанной из металлических листов взлетно-посадочной полосой. Из металлических листов? Да ладно вам, так не бывает. Они всей толпой специально потом сходили, глянули на такое чудо, но это уже совсем потом. Позже они уже не обращали на эту полосу внимания, привыкли. Когда валишься от усталости на пыльную траву рядом с самолетом, тебе не до каких-либо диковинок. Ноги бы дрожащие от напряжения вытянуть, хватая пересохшими губами струйку ледяной родниковой воды из поданной услужливым техникам стеклянной фляги. Приземлившись, Борис удивился в первый раз. Его самолет был моментально загнан в просторный капонир, выкопанный совсем недавно. Земля была еще сырая. Впрочем, он ошибся в первый раз, и не он один. Здесь все было не так, как в Белоруссии. Природа совсем другая, болот много больше, а поляна эта вообще была бывшим заболоченным лугом, осушенным совсем недавно. Такое в этой местности было сплошь и рядом. Заглушив двигатели, Борька вместе со своим штурманом Василием Максютой и стрелком Колей Осокиным выбрались из самолета. Встречали их совсем незнакомые им техники, но это было допустимо. Их технари остались под Минском, а здесь каждый самолет обслуживали не меньше пяти человек. Разместили их недалеко от самолетов и не в землянках, а в больших армейских палатках, рассчитанных на 20 человек. В каждой такой палатке размещалось 4 экипажа по 3 человека. Как оказалось, сделано это было специально. Их экипажи учиться и тренироваться будут вместе, а если придется, то и воевать тоже. Особо им рассиживаться не дали. Как только они разместились и пообедали, началось ознакомление с местностью по картам, инструктажи и беседа с комиссаром и особистом учебного полка. Ясности они не принесли, а только нагнали тумана. Строгости уж больно много. На утро начались полеты и учеба, но учили их совсем не тому, чего они ожидали. Их учили выживать, если их собьют над вражеской территорией. А десантники, эти гоняли их по лесу и сильно били каждый раз, когда ловили. Как сказал лейтенант, что в одиночку отловил Борьку в первый раз, чтобы врагу не попадались. А вот и его очередь. Лейтенант авиации – это звучит гордо, особенно после старшего лейтенанта. Горькая пилюля для шестерых молодых пилотов и штурманов была подслащена обещанием восстановить их в звании после окончания обучения в учебном полку. А потом начались тренировки. Оказывается, что весь предыдущий месяц были еще цветочки. Полеты, полеты, ночные, утренние, дневные, 2, 3, 4 раза в сутки, без перерыва на обед, ужин и сон. Даже политинформации в этом странном учебном полку не проводили. Они научились спать в полглаза, есть на ходу и у своих самолетов, взлетать и садиться на автомате, прыгать с парашютом и выходить к своему аэродрому через лес в одиночку. И научились летать так, как никогда до этого не умели. В конце августа весь учебный полк перелетел под Петрозаводск на такой же металлический аэродром, и тренировки продолжились теперь уже над громадным Онежским озером. 2-3 полета в сутки. Здесь же над озером к ним стали присоединяться истребители. Они базировались где-то рядом. Через 2 недели на аэродром привезли бомбы, и они принялись летать с этими бомбами и бомбить остров в километрах в 70 от аэродрома. Истребители привычно прикрывали их, а другие истребители пытались прорваться к их самолетам, чтобы сорвать штурмовку. Было интересно, хотя Борька, в первый раз увидев заходящую на него чайку, чуть было не обмочился. Так неожиданно это произошло. На 3-й день, уже ложась на обратный курс, Борька увидел еще один полк бомбардировщиков, заходящий на остров с другой стороны озера. И его тоже прикрывали истребители. Много. Очень много. Так почти прошел сентябрь, уже 15 дней они остров в пыль стирают. На завтра им выходной пообещали. Выходной – это хорошо. Хоть отоспятся. Какие там связисточки? Они теперь к каждой эскадрилье прикреплены, а в каждом полку есть отдельный взвод связи, в котором учатся все стрелки. Они теперь так и называются – стрелок-радист. И рации уже в каждом втором самолете стоят и скоро будут в каждом первом. В воздухе пахло войной, она чувствовалась в изматывающих для штурма на тренировках по ориентированию над бескрайней гладью озера. В ежедневных тренировках по бомбометанию и мгновенному обслуживанию самолета после посадки. В драконовских мерах безопасности охраны аэродрома. В нормах питания, невиданной до этого экипировки экипажей. Им всем, кроме пистолетов, выдали короткие автоматы, такие же, как и у десантников. И на стрельбище они ходили вместе с десантниками. Завтра выходной. Первый за 2,5 месяца в учебном полку и... Их пронырливый стрелок Коль Косокин как-то вызнал, что завтра общее построение, и им их старое звание вернут. Это что же, их учеба закончилась, что ли? «Шарль, эфиоп твою мать, аккуратней надо, не дрова везешь, а собственных работодателей», высказался Женька в своем репертуаре. «Ну, эфиоп не эфиоп, но точно не мать Шарля, а минимум прабабушка. Есть в нашем пилоте что-то отдаленно африканское? Или это римские легионеры постарались, теперь уже и не узнаешь. Во французах столько раз намешано, что они сами удивляются своему разнообразию. Вот что значит хорошо спланированная операция. Сам собой горжусь. Из пригорода Стокгольма мы перелетели на специально подготовленную площадку в деревне Капельскер. Она у самого берега моря находится. Здесь брат Гершевича. Он ведь тоже Гершевич. Надо их как-то раздельно именовать. А то сам запутаюсь. В общем, как и в Англии, в Швеции мы купили небольшое поместье на берегу моря. Можно было бы купить и большое, но здесь намного холоднее, и жить в этом доме на постоянной основе никто из наших помощников не захотел. Только в качестве обеспечения нашей операции в поместье поселились 4 наших разведчика, которые это поместье и нашли. С этой крайней точки в Швейцарии мы перелетели в пригород города Турку. Большая поляна у небольшого озера нам подошла вполне, и на рассвете мы на ней угнездились. Чуть размяли ноги, я в основном менял памперсы, потому что квасить сейчас нельзя. А с нашим новоприобретенным извозчиком лететь очень страшно. Ведь даже спинным мозгом понимаешь, что ничего страшного нет. А все равно страшно. Этот мозг в полете каким-то необъяснимым образом, минуя желудок, стекает вниз. И напряжение нижних клапанов постоянно грозит детскими проблемами коричневого и желтого цветов. К моему счастью, пока только грозит. Оба клапана ведут себя на удивление стойко. Пока я рефлексировал на бережке, глядя в набегающие на песок стылые волны, Женька с Шарлем разгрузили самолеты и заныкли привезенную нами контрабанду. Лететь в город и показывать финским чиновникам немецкие автоматы, винтовки и гранаты с авиационным пулеметом я посчитал верхом наглости. Финны, ребят, спокойные, но от таких игрушек могут излишне возбудиться. Что, в свою очередь, грозит непредсказуемыми для них последствиями, а убивать финских чиновников с пограничниками пока рановато. Затем мы погрузились в наши средства передвижения и торжественно прилетели на аэродром города Турку, где потрясли различными бумагами, получили необходимые печати во всех мыслимых и немыслимых документах, по пробку заправились, набрали горючки в канистры и, помахав провожающим крыльями, вернулись за заныканными стволами и экипировкой. А что делать? Это еще что? Нам еще на Хельсинки с парашютами прыгать. Пешком по этой стране не набегаешься, сплошные леса да болот с озерами, а машина наша в банке на хранении стоит. Ее еще забрать надо. Понятно, что сначала прилетели на свою фазенду, где разгрузились, познакомили соседа-сторожа с Шарлем и очень недурственно провели остаток дня и вечер. От Турку до поместья сотни километров, а вот от поместья у озера Лахенярви, что в Финляндии, до поместья в деревне Каперскер, что в Швеции, 280 километров. При дальности полета по полной заправке в 300 километров получается, тютелька в тютельку. Но запасная горючка у нас есть. На обратном пути вполне можем себе позволить сесть на той самой поляне у озера и дозаправиться. Запасные канистры с горючкой нас там уже дожидаются. Прыгать с парашютами не пришлось, нашли попутный дилижанс. Сосед нашего соседа любезно согласился нас подвезти, тем более, что мы не жадничали, из барского плеча цыпали ему денег. Небольшой табун лошадок, сил 30 в этом пепелаце точно было. Я так и не понял, что это за Редван. Не спеша довез нас до порога ресторана, напротив которого располагался тот самый банк, на стоянке которого покоился наш автомобиль. Или где-то там у них стоит наше средство передвижения. Перед тем, как начинать свой очередной вояж, мы решили немного подкрепиться, а заодно и осмотреться. Финская столица жила своей обыденной, но, к нашему глубокому сожалению, немного нервной жизнью. Злобный северный сосед, поигрывая накачанными мышцами, вел себя странно. А к такому флегматичные финские граждане не привыкли. Повсеместно вдоль границы участились полеты боевой авиации, далеко в море периодически болтались какие-то русские корыта, а советская дипломатическая миссия сократилась до неприличного минимума. Финское правительство несколько раз отправляло в посольство возмущенные ноты, привычно грозя международным скандалом, но никакого ответа не получило. Ноты принимал даже не посол страны Советов, посол был отозван на родину и, похоже, возвращаться обратно не собирался, а его 16-й заместитель. Что-то вроде старшего помощника младшего делопроизводителя. Делопроизводитель этот, судя по его косноязычию и манерам, совсем недавно размахивал метлой на каком-либо советском заводе и звался подсобным рабочим или дворником. Впрочем, на прошлой неделе количество этих подсобных рабочих увеличилось раза в три. Но посол так и не объявился. Наверное, уже и не вернется, у русских это быстро. Дипломатические работники по собственному желанию становятся лесорубами вместе со своим руководством. А на их место приходят вот такие вот помощники младших дворников, не знающие не только дипломатического этикета, но и языка страны пребывания. Мы с Женькой очень надеемся, что это выглядело именно так. Неспешно усваивая весьма недурственно приготовленное мясо, мы с моим старым другом и собутыльником достаточно успешно делали вид, что не замечаем полицейских, кучкующихся у ресторана. Бдительный соседушка нашего соседа, всю дорогу расспрашивающий нас о нашем необычном появлении на фазенде, вломил нас местным ментам, или как их там по-местному зовут, полицейские. Вот почему так? В какую страну не приедешь, сразу видно полиция. А у нас в какую форму этих дуболомов не обреди, да как ни назови, все одно. Менты, получается. Воздух, что ли, такой? Или менталитет? В отличие от первого нашего посещения Хельсинки, в городе действительно было немного нервно. Раза в два увеличилось количество полицейских, военных раза в четыре, и появилось просто огромное количество их, как бы это поприличнее выразиться, суоя лускунта. Это у финнов вполне интеллигентное, без матерных вывертов слово. Добровольные помощники армии и флота, что-то вроде финского военизированного гестапо, где стукач сидит на стукаче и стукачом погоняет. Причем кто кому и зачем они стучат, даже сами стукачи разобраться не могут. Загадка современного финского общества, однако. Между делом эти ряженые клоуны еще и маршируют, и штыками в чучело тыкают. Гражданская, так сказать, стража, в полувоенной форме и с напрочь свернутыми на русских врагах и шпионах мозгами. Но так как эта организация функционирует аж с 17-го года, то члены ее пронизали все общество сверху донизу и постоянно пытаются доказать этому обществу, что они недаром работают добровольными помощниками дятлов. Надо сказать, что полицейские оказались вполне приличными людьми и принялись домогаться к нам только за кофе, но, как бы это повежливее выразиться, обломались прямо с первых же слов. Во-первых, я категорически не желал говорить по-фински, а зарядил сразу по-немецки с плавным переходом на французский язык и добавлением в свой весьма эмоциональный монолог некоторых итальянских выражений. Просто для подробной оценки данной ситуации выражение, соответствующее моменту, есть только в русском языке. Но мне пришлось добавлять итальянские слова и выражения, чтобы не быть неправильно понятым. Непереводимый русский фольклор в данном случае был бы неуместен. Хотя после общения с Фролом Силантьевичем и его друзьями мы все вчетвером сильно увеличили свой словарный запас. И я мог бы рассказать доблестным местным правоохранителям их родословную до седьмого колена, ни разу не повторившись. Впрочем, традиционный русский фольклор во всем мире никто переводить даже не пытается. Использует так, как слышит. А во-вторых, даже в Германии, обложившись всевозможными, а главное настоящими гербовыми бумагами, можно уверить чинов из политической полиции, что ты белый и пушистый. А вот прямо в сию секунду тебе крайне необходимо на эпиляцию и в солярий. Ну или, согласно этому времени, к цирюльнику и на природу. Куда уж там финнам с их зачаточными способностями отловить хотя бы завалящего шпиона. Даром, что ли, я столько времени трачу на ненужные телодвижения и хитромудрую пыль в глаза. Начательно обыскиваемый полицаями Фазенди, Шарль вообще говорит только по-французски, со вчерашней дружеской попойки с соседом-сторожем. А мы с Женькой наехали на беднягу помощника комиссара так, что он от огорчения сожрал полный бокал коньяка и даже не заметил этого. Странно, что сам бокал не заглотил, а я так надеялся, хотя нет. Не надо, нам приписали бы попытку покушения на должностное лицо, откачивая его потом в бесплодных попытках вернуть к этой жизни. Обстоятельный Евгений обязательно помог бы полицейскому в этом нелегком деле, тщательно запихивая этот бокал до самой до самого желудка полицейского чиновника. А как на Фазенде все обломаются, форму-то немецкую в полуразобранных чемоданах я прямо сверху положил, а оружие с боеприпасами заныкал так, что точно не найдут. Да и искать не будут. После обнаруженной формы офицера гестапо им бы ноги побыстрее с Фазенда унести. Нарваться на такой скандал с немецкими офицерами, да еще и тогда, когда рядом поигрывает мускулами Красная Армия, это надо совсем с головой не дружить. Бедный полицейский чиновник, увидев мое почти настоящее офицерское удостоверение, чуть было не лишился дара речи. А количество седых волос на его голове стало увеличиваться прямо на наших глазах. Увидеть перед собой оберштурмфюрера СС, да еще и барона, он совсем не ожидал. А уж когда я вывалил перед ним все остальные документы от покупки в Германии личного самолета до купчей той самой злополучной Фазенды и автомобиля в его собственной стране, да еще и со всеми въездными документами, проштампованными в турку, на мужика стало жалко смотреть. Все эти бумажки подтверждали только одно. Грязно домогаются они не просто к офицерам политической полиции и вермахта, дружественного им государства, а замахнулись на деньги, уже вложенные в их страну. Немецкий аристократ, офицер гестапо и собственник личного самолета, автомашины и небольшого домика на берегу приличного озера, в котором водится лосось, форель и хариус, это недосягаемый для большинства финских аборигенов уровень. Много ли народу покупает себе личные самолеты и заводит пилота, чтобы слетать в соседнюю страну рыбку половить? Напрасно, что ли, Шарль вчера все уши соседу про рыбку прожужжал? И жужжит на французском языке до сих пор, и никакого другого языка принципиально понимать не желает. Хотя прекрасно говорит по-немецки. В данном случае самая обыкновенная маскировка. Именно так выглядит пыль в глаза в нашем исполнении. Расстались мы с беднягой-полицейским почти друзьями, а вот соседу нашего соседа я сильно не завидую. Своих звездянок он прямо на улице выхватил. Из окна ресторана за третьей чашкой кофе с рюмкой приличного французского коньяка это прекрасно было видно. Вот теперь можно и делами заниматься. После такого аттракциона на нас обратят внимание, только если мы, переодевшись в форму бойцов Красной Армии, со штыками наперевес примемся штурмовать казармы охранного корпуса. Ну, штурмовать не штурмовать, но пакости я запланировал много, и казармам чуть скоро тоже мало не покажется. Свой грузовик с взрывчаткой они обязательно чуточку попозже получат, прямо с доставкой на место. Дайте мне только до моих заначек добраться. Иосиф Виссарионович Джугашвили снова смотрел в окно на пустой кремлевский двор. Наступало очередное так любимое им время, предрассветное утро. Еще не было ни первых лучей солнца, ни блеклых теней начинающегося утра. Вдали у горизонта небо только начинало сереть, а у него закончился очередной рабочий день. Сталин любил работать ночью еще со времен ссылки и не изменял своей привычки уже долгие годы. Прошло всего несколько месяцев с получением того необычного письма, так перевернувшего его страну, армию, промышленность, его самого, Иосифа Сталина. Даже на него и его семью повлияло это письмо. И он с удивлением, а потом и с яростью читал ненавистные ему строки. Читал и помнил сейчас каждое слово. И верил. Невозможно было этому не поверить, ведь все, что написал этот человек, и все, что он пообещал в своем первом письме, они выполнили. Он выполнил и даже перевыполнил. За всеми этими действиями стоял один человек. В этом у Сталина не было никаких сомнений. Человек, которого он до сих пор не понимал. Создатель финской армии фельдмаршал Густав Маннергейм и командир охранного корпуса генерал-лейтенант Лаури Мальмберг с несколькими членами правительства Финляндии были уничтожены первыми. После их гибели в правительстве Финляндии начались местные склоки, вылившиеся по неведомой Сталину причине в охлаждение дипломатических отношений с Великобританией. А укрепление линии обороны на границе с Советским Союзом так и не произошло. Взрыв на Королевских верфях совсем недалеко от Лондона, и сразу после объявления войны с немцами можно было бы списать на случайность. Но тотчас же немецкие снайперы убили Чемберлена и Деладье. И если Чемберленом англичане сделали приличное лицо, объявив о смерти после тяжелой и продолжительной болезни, хотя премьер-министр Великобритании всего за сутки перед этим бодро ковылял на своих ногах по Лондону, то премьер-министра Франции расстреляли прямо на улице при большом стечении народа и журналистов. Сталин мысленно усмехнулся. Тяжелую продолжительную болезнь из винтовки англичанам скрыть почти удалось. Но вот взрыв на верфях, на которых строились подводные лодки, выдать за несчастный случай не получилось. И моментально французы лишили своего премьер-министра. Разница всего им в несколько дней. Ведь какой наглец, написал обтекаемо. Сразу же после объявления войны предупредить англичан о большой диверсии, подготавливаемой немецкими агентами на одном из крупнейших кораблестроительных заводов Великобритании. Выдайте за данные разведки, пусть они не поверят, но нам это на руку. А вам передача таких сведений со временем зачтется. И ведь настолько был уверен в себе и своих людях, что не побоялся огласки. Именно это слово сейчас пришло ему в голову. Красиво, как и все остальное, что пришло с его подачи. Радиолокация, радиолокационная разведка и подавление систем связи. Три разных и совершенно новых для советских ученых и военных направлений развития военной науки и промышленности. Пользу этих направлений переоценить было невозможно. Антибиотики – странное слово. Создание нового лекарства из простой плесени перевернуло советскую медицину. Технология производства была расписана до мельчайших подробностей. Проверить свойства пенициллина удалось за считанные недели. И мгновенно произошел прорыв в лечении больных, а главное – раненых, спасти жизнь которых на поле боя прежде не представлялось возможным. Только за одно это изобретение, за которое советские врачи получат сталинские премии, этим молодым людям надо поставить памятники при жизни. Можно и из золота в полный рост, из того самого золота, что уже добывают и будут еще долгие годы добывать на тех месторождениях, которые они открыли для советского государства. И за эти открытия премии и ордена получат совершенно другие люди. Безапелляционная критика ведомства Лаврентия Берии принесла такие результаты, что у проверяющих волосы становились дыбом. Старшим группы проверки Берия назначил майора Владимирского, предоставив ему неограниченные полномочия, и всего за 2 месяца тот, используя построенный аппарат для допросов, вскрыл несколько английских, немецких и финских разведчиков. Даже румынский шпион попался. Это были именно иностранные разведчики, а не забиваемые в комнатах для допросов, сломленные случайные люди, оболганные в анонимных доносах. В то же время освобождено было уже достаточно много ценных специалистов, так необходимых в промышленности и армии. Работоспособность Владимирского удивляла всех, кто с ним соприкасался. Казалось, что он совсем не отдыхает, а спит изредка и урывками, стремясь сделать как можно больше. Армия. Армия накапливала силы. Всего несколько месяцев – это несказанно мало для полной модернизации производства и перестройки структуры армейских подразделений. Но кое-что сделано, конечно же, было. Армия накапливала силы донельзя необычно для сторонних наблюдателей, если таковые имелись. Но не менее необычными были события на производствах. Кировский завод в Ленинграде и Харьковский тракторный завод неожиданно начали выпускать непривычно выглядевшие машины. Не танки, нет, колесные гусеничные коробки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские орудия. Еще 3 странных, но очень точно отображающих новую технику названия. Это здорово смахивало на металлические гробы, по недоразумению поставленные на мощные колеса от броневиков или гусеницы. Или на неуклюжие, но бронированные грузовики, способные не только двигаться по бездорожью, но и вести пехотное отделение или почти 1000 килограммов боеприпасов. Угловатые корпуса этих машин скреплялись обычной сваркой и оснащались крупнокалиберными пулеметами ДШК или спаренными пулеметами «Максим». На Кировском заводе, к тому же вместе с новым, только разработанным танком КВ-1, стали выпускать еще более странную бронированную машину. Вместо башни у этого недотанка устанавливалась либо спарка ДШК, либо пехотные пушки F-22 конструктора Грабина, либо 122 или 152-миллиметровые гаубицы. Ради выпуска этих мощных самоходных орудий на шасси танка КВ даже пришлось сильно сократить выпуск самих танков. К шасси нового танка просто приваривалась бронированная коробка, оберегающая пулеметный или артиллерийский расчет от поражения пулями или осколками и большинством снарядов немецкой или финской артиллерии. Решение оказалось не только оригинальным, но и очень практичным и значительно удешевляло новую машину. Пулеметы ДШК совсем недавно стали поставляться в Красную армию. Они были тяжелы, неуклюжие и использовались в основном как зенитные средства, единственные в своем роде. Теперь же при установке этого пулемета на самоходном шасси, да еще и в спарке из 2 пулеметов, это становилось грозным оружием, способным смести с лица земли любое препятствие, кроме долговременных огневых точек. 2 мощных пулемета калибра 12,7 мм, укрытые противоснарядной броней и с огромным боезапасом, становились грозным оружием поля боя, передвижным, отлично бронированным и относительно недорогим оружием, способным склонить чашу весов на этом поле боя в свою сторону. Получилась эдакая бронированная тачанка, пулеметы которой легко порвали бы на куски атакующий эскадрон. Сталин вспомнил, как на полигоне в Кубинке для наглядной демонстрации оружия под эти пулеметы выгнали 1,5 десятка коров. И мысленно передернулся. Он не был впечатлительным, но даже его тогда удивила сила нового патрона. При установке на шасси танка-орудий конструктора Грабина бронированная машина становилась таким же передвижным бронированным орудием поддержки пехоты и ее ангелом-хранителем в самых тяжелых ситуациях. Само орудие могло легко поменять место своего расположения, а уничтожить расчет этого орудия осколками мин и снарядов можно было бы и не пытаться. Армия готовилась к войне, но до нельзя странно. Странными, но тем не менее очень удобными и эффективными были не только новые построенные на лесных полях, в глухих лесах аэродромы, но и их никогда и никем не виданная охрана. Парашютисты всегда были гордостью страны и ее главным мобилизационным резервом. Поэтому создать новые десантные подразделения, используя знания, полученные таким необычным образом, оказалось достаточно просто. Не сказать, что легко, сложности хватало, но инструкции, расписанные пошагово, здорово облегчали создание этих совершенно новых войсковых подразделений. Десантные батальоны не только охраняли вновь построенные аэродромы, но и сами учились и тренировались без отрыва от охраняемых ими объектов. В любом авиационном подразделении было несколько транспортных самолетов для тренировки десантников. Необычными были новые флотские подразделения, называемые непривычным для всех мариманов сочетанием слов «морская пехота». Набирали в эту несухопутную пехоту только самых лучших и гоняли их до седьмого пота. На всех флотах, даже на Дальнем Востоке. Более того, на Черноморском флоте тоже готовились такие подразделения, и попасть в них после нескольких политинформаций, посвященных этой теме, стремился каждый второй. Дело в том, что если батальоны морской пехоты Балтийского и Северного флотов собирались использовать в самом начале боевых действий, то черноморцев готовили для секретной операции, которую собирались провести через несколько недель после начала войны. Это был еще не тот спецназ, о котором написали те люди. Это были только зачатки тех самых войск, но начало было положено. Бойцов уже учили по той методике, которая была расписана. Учили жестко, отсеивая нежелающих учиться и неспособных научиться необходимому минимуму. Пока только этому минимуму. На большее просто не хватало времени. Вооружали все десантные подразделения новым оружием с полностью расписанной тактикой его применения. Автоматы, ручные пулеметы, винтовки СВТ и новые, только что созданные антиснайперские бронебойные винтовки были только в этих подразделениях. Все это и многое, многое другое ложилось на стол главы государства в виде ежедневных отчетов. И сейчас Сталин просто смотрел на блеклый отсвет зарождающегося дня. Они дали в газету объявление и продолжат свою помощь, так как они это умеют. Сталин опять усмехнулся, теперь уже открыто для себя самого. Вот ведь черти. Даже о посольских работниках подумали. Все сотрудники советского посольства в Хельсинки уже неделю как в Ленинграде. А в здании посольства ждет своего часа специальная группа ОСНАЗа НКВД. В тот самый день и час, когда Советский Союз официально объявит Финляндии войну, эта группа покинет опустевшее здание посольства и растворится в финской столице. У этих ребят свое задание. Они должны найти и доставить ему этих молодых людей. Живыми, здоровыми. И упаси Боже, с их голов упадет хотя бы один волос. Эти молодые люди нужны Сталину, и необходимо вежливо пригласить их в гости. Эти люди умеют думать и предлагать необычные решения. Ведь самое лучшее решение не всегда простое. Именно это они и предложили. Почему Великобритания и Франция объявить войну Германии может, а Советский Союз, Финляндии нет? Все произойдет в соответствии с теми самыми международными нормами, о которых постоянно заявляет финское правительство. Зачем устраивать провокации на границе? Мы же не Германия. Провокация – это удел слабых. Прямое объявление войны намного лучше. Мы предлагали мирное решение спорных вопросов. Шли на беспрецедентные территориальные уступки. Вы отказались. Теперь мы возьмем сами то, что нам принадлежало раньше, по праву сильного.